Вот, обнаружили его в доме. Прятался, отчитался старший стражник. Молодцы, кивнул Игорь и только сейчас понял, что стражи правопорядка ведут себя с ним очень уважительно и даже не спросили его имя. Я доложу сотнику о вашей работе. Благодарю, кивнул стражник и улыбнулся, подтверждая догадку, что он узнал приятеля Виго, с которым сотник часто появлялся в управе. Разрешите задать задержанному пару вопросов? Конечно, господин Геракл, он в вашем распоряжении. Вечник склонился над вором и, потрепав его по голове, ласково улыбнулся и заглянул мужчине в глаза. «Милый, а не подскажешь мне, кто тебя направил сюда?» «Пошел ты, шакал вонючий», – процедил бандит. «Это был шустрый», – вор промолчал, но Игорь не ждал ответа. Вместо этого он применил свой талант к магии разума и залез к задержанному в голову, быстро узнав все интересное ему. Ловушку действительно организовал шустрый, который начал терять авторитет среди своей гильдии как из-за действий Виго, так и из-за наглого новичка, которого он так и не убил за невинную шутку. Главному вору пришлось начать действовать и организовывать ловушку, ведь для прямой атаки Геракл уже был слишком силен, а нанять убийц пока было невозможно из-за их временного отсутствия в столице. Девушка, что просила его помощь, была невольной участницей всего представления. Воры захватили ее младшего брата и вынудили заманить конкретного вечника в ловушку. Вот почему в ее словах не чувствовалось лжи и был искренний страх в глазах. Поблагодарив стражников, Игорь вышел из дома и быстро рассказал о случившемся всем зевакам вокруг. После завершения описания всех событий толпа была готова носить его на руках и просто боготворила. Поблагодарив всех за поддержку, чем вызвал еще больший восторг людей, вечник побрел к тому дому, где держали захваченного паренька и куда сразу же бросилась его сестра, выполнив задание воров. Игнорировать такое было невозможно, иначе неотвратимое наказание богов было гарантировано. Конечно, вечнику нравился талант, но вот суета и некоторая невозможность планировать свой день, скажем так, раздражали. Благодаря силе лошадиных ног и нанятому экипажу, вечник успел к месту удержания заложника быстрее его сестры, сталкиваться с которой Игорь вовсе не горел желанием. Все же она попыталась заманить его в ловушку, вместо того, чтобы реально попросить помощь в ее беде. И ведь видела его высокий уровень и даже, наверное, была расположена к нему из-за всеобщего любимчика, но все равно сделала, как ей велели бандиты. И потому пусть мучается и страдает. Ее брата он, конечно, спасет, но, а впрочем, неважно. Дом, являвшийся целью его путешествия, показался вдали улицы, и, тронув извозчика за плечо, вечник остановил экипаж и, расплатившись, спрыгнул на улицу. Прошмыгнув между двух домов, Игорь вышел в проулок, идущий параллельно улице, и зашагал по нему, присматриваясь к задним дворам здешних строений. Воры выбрали тихий квартал, в котором в основном обитали лавочники и мелкие торговцы, то есть люди, имеющие деньги, но в них не купающиеся. Нужный ему дом ничем не отличался от соседних, и на лице вечника на секунду отразилось сомнение, но быстро поборов неуверенность, он смело открыл калитку и вошел внутрь. Дверь черного входа оказалась не заперта, и проникнув в дом, он стал прислушиваться. Но уши отказывались сообщать ему хоть какую-то информацию, и Игорь в очередной раз пожалел, что не обладает талантами хоть как-то находить людей в зданиях. А вот Виго, без сомнения, такими навыками обладал, и вечник уже не раз в этом убеждался, наблюдая, как безошибочно он находит спрятавшихся в домах воров. А если шустрый прикажет прирезать паренька, бас, раздавшийся из гостиной, успокоил мужчину. «Значит, прирежем», — флегматично ответил тонкий фальцет. «Я этим заниматься не буду», — категорично заявил хриплый голос, принадлежавший третьему бандиту. «Хватит и того, что я тут стал вором. Раз стал вором здесь, то значит и на земле воровал», — усмехнулся фальцет. «И не ссы, паренька прирежу я. Да я по молодости у школьников деньги тырил», — смущенно оправдался хриплый. «Ага-ага», — не унимался фальцет, показывая, что ни на секунду не верит собеседнику. Ну еще сквозь пальцы смотрел, как воруют другие. «Вот именно, так что не изображай тут святого, шустрый это не любит. Вы, два дебила, и так на испытательном сроке и воротить нос от приказов начальства не в ваших интересах. Если бы я не хотел получить талант на убийство, сами бы щенка резали». Больше не став слушать разговор бандитов, Игорь смело вошел в гостиную. Ба, знакомые все лица, двое подручных Хвата, некогда живыми отпущенные им на рынке, сидели на стульях рядом со связанным парнем с круглыми от ужаса глазами. Третий вор, щуплый живчик мелкого роста, лежал на диване напротив них. «Ты еще кто такой?» – завопил он фальцетом, увидел Геракла. Иссушение, примененное 3 раза подряд, избавило Игоря от необходимости отвечать на этот вопрос. Сейчас он мог бы 3 раза применить даже распыление, ведь его силы значительно увеличились, да и в жезл было залито столько энергии, что стадо слонов можно было пустить по ветру, но воры были мелкими и тратить на них тяжелую артиллерию было глупо. Развязав паренька и подобрав кольцо, выпавшее в качестве добычи с одного из убитых, Вечник подошел к окну. «Исада, богиня жизни, благоволит вам, сила увеличена. Ся, богиня мироздания, благоволит вам. Любая положительная магия, направленная на вас в течение следующих суток, будет усилена в 3 раза. В доме еще кто есть?» — обратился он к парнишке, проигнорировав очередную награду. «Нету, но Шустрый должен скоро прийти», — отчитался парень, быстро пришедший в себя. «Понятно, тогда подождем». Присев на диван, где лежал убитый им бандит, Игорь с комфортом развалился на нем и посмотрел на добычу. «Увеличение ловкости, такое незначительное, что хоть в помойку выбрасывай. Просто мусор, хотя пару гульденов стоит». Закинув артефакт в карман, он посмотрел на парня. «Слышь, малый, давай в темпе пошуруй тут, дом вроде приличный. Все, что найдешь, неси сюда, половина твоя». Повторять дважды не пришлось, и бывший заложник ринулся исполнять указания Вечника, а сам Игорь расслабился и стал ждать, молча наблюдая, как парень стаскивает в гостиную всякий хлам, который казался ему ценным. Первым гостем оказался совсем не глава гильдии воров. В дверь забарабанила запыхавшаяся от бега девушка. Ее брат открыл щеколду и впустил уставшую сестру в дом. Увидев его живым, девушка забыла обо всем на свете и принялась обнимать и ощупывать паренька, периодически всхлипывая и вытирая слезы. Только немного отойдя от эмоциональной встречи с братом, она стала осматриваться вокруг и с ужасом увидела Вечника, заманить которого в ловушку она пыталась меньше часа назад. «Села в угол и молчи», — скомандовал Игорь. «А ты, малый, продолжай обыск. Этот мусор, что ты тут нанес, на нормальную добычу не тянет. Ищи ценности. Нужны тайники, а не барахло из шкафов». «А», — вновь попыталась что-то сказать девушка. «Сядь и молчи», — прибавив строгости в голос, повторил Вечник, наблюдая, как она наконец выполняет приказ, а парень вновь убегает на 2-й этаж. Шустрый появился через полчаса. За это время молодой парень основательно перерыл весь дом, но так ничего и не нашел. Игорь даже хотел показать ему мастер-класс, поймав мышь, убив ее и призвав призрака, узнав про все тайные места в доме, показать пареньку пропущенные им тайники, которые в логове бандитов без сомнения были, но приход главного злодея немного нарушил эти планы. Иссушение убило обоих сопровождавших Шустрого людей, и Игорь в очередной раз порадовался, что мертвые тела Вечников мгновенно исчезают, переносясь в храм, иначе на улице валялись бы 2 высушенные мумии, и прохожие обязательно подняли бы шумиху. А так все было тихо и благопристойно. «Проходи и садись, Шустрый», — Игорь указал знакомому Вечнику на стул. «Разговор к тебе есть». Сначала вор явно хотел сбежать, но, оценив свои шансы, опустил голову и прошел в дом, сев на указанный стул. «Чего ты хочешь?» – спросил он. «Я», – картинно изобразил удивление Игорь, – «это ты чего-то хочешь? Ты подорвал мой авторитет». «Хватит», – рявкнул Игорь, Шустрый вздрогнув, закрыл рот. «Моя шутка была мелкой и глупой. Это вы тут придумали себе некие правила и воровские законы, которым следуете. Но мне на это плевать. Таких мразей, как вы, я давил десятками, и будет нужно, буду давить тысячами». «Ясно, да», — кивнул вор. «Виго говорил, что ты парень в возрасте, а значит, ума должен был нажить. Тогда запоминай, Шустрый, между мной и тобой больше никаких противоречий нет. Если воры будут лезть ко мне, буду убивать. Если мне нужно будет вернуть украденное и его мне не будут отдавать, буду убивать. Если узнаю, что воры строят мне козни, буду убивать. Ну и так далее. А во всех остальных случаях, мы друг с другом не знакомы и просто живем в параллельных мирах. Как ты решишь проблему своего пошатнувшегося авторитета, мне плевать». «Уяснил?» «Да». «Согласен», — вор замолчал и давать быстрый ответ не собирался, смотря прямо на Игоря и не сводя с него глаз. «Согласен», — повторил мужчина. «Согласен. Между нами больше нет никаких противоречий», — кивнул Шустрый, опустив глаза и сдавшись. «Вот и хорошо. А это компенсация за захват заложника и ловушку, Распыление оставило на стуле только гору одежды. Собрав выпавшие с вора артефакты и кинув его кошелек парню, Игорь вышел из дома и, весело насвистывая незамысловатую мелодию, направился в лавку к Валдису. Ушлый торговец уже, наверное, должен был продать вчерашний улов из катакомб, а если нет, все равно 5 артефактов Шустрого надо было продавать. Там опять ничего новичника не было. И почему воры так любят ловкость? Ха! Риторический вопрос, ответ на который очень хорошо известен, а потому не требуется. Мысли сами по себе вернулись к Жуну, ведь голову требовалось чем-то загрузить, а потому Игорь просто стал вспоминать сегодняшний день. И почему-то отдельным событием в нем стояла встреча с банальным инопланетянином. Даже решение проблемы с Шустрым уже было не так важно для Вечника, хотя ранее он бы плясал от восторга. Сейчас он был готов противостоять хоть всем ворам темнее Арубы. Вот конфликт с убийцами был опасен, но заноза уже давно была вне их гильдии, а значит не так опасно. Проверив метку и убедившись, что настырная девушка все еще пребывает за городом, Игорь стал вспоминать нечеловеческого мага. Вот странный он был, и это ощущение не отпускало Игоря. Странный и трезвый, а трезвые жунские маги даже заклинания сотворить не могут. При этом он не врал, ни разу. Значит, покинул родное королевство и правда из-за страха перед мороками, но почему же так далеко? Черт, Игорь остановился и болезненно скривил лицо. Только одно могло погнать Вечника так далеко от насиженных мест. Только одно. У него была последняя жизнь, и кто-то об этом знал. Страх перед мороками стал просто последней каплей. Догадка была логичной, а значит, придется искать Жуна и выяснять точно. Виго говорил, что Вечника с последней жизнью обязательно надо убивать, иначе мир накажет того, кто знал и не сделал. Что такое наказание, Игорь уже прекрасно знал на примере высшей справедливости, а потому вовсе не горел желанием повторять это и с миром, в котором обитал. «Дяденька, помогите!» Худенькая девочка стояла и смотрела на Вечника. Игорь же недоверчиво осматривал все вокруг. Кажется, очередная ловушка. Неужели Шустрый не намерен соблюдать договор или обиделся на смерть и ограбление? В любом случае, маркерные слова были произнесены. Талант активирован, а значит, придется разбираться. Вот только грязная худая девочка больше всего походила на приманку, и надо быть вдвойне осторожней. Успокоившись, Вечник подошел к ребенку. «Что случилось, малышка? Мама с папой умирают. Как интересно. Девочка не врет. Если это ловушка воров или убийцы, они опять использовали для нее кого-то из простых горожан». Игорь поклялся, что найдет и убьет всех виновных. «Причем не один раз. Веди меня к ним». Ежесекундно осматриваясь по сторонам, мужчина пошел за девочкой. Идти пришлось в ближайший подвал. Уже спуская туда, нос Игоря уловил смрад десятков немытых человеческих тел, и он не ошибся. Нищие и бездомные люди есть везде. Столица Арубы не была исключением. И кажется, мужчине посчастливилось найти место обитания местных бомжей. Вот только, что-то слишком много тут было детей. Вот, девочка подвела его к лежащей прямо на земле паре. Мужчина и женщина, все в поту, находились без сознания. Игорь заметил еще нескольких взрослых, находившихся в таком же состоянии, и двух детей. Господи, почему тут так много детей? Отбросив эти мысли и осознав, что нападать на него никто не собирается, Вечник начал лечить. Заклинание исцеления было эффективным, но прежде чем его можно было использовать повторно, должно было пройти несколько минут. Поэтому в вонючем подвале пришлось задержаться. Заодно успел выяснить, кто же эти люди. Оказалось, что бродячая труппа артистов была поймана на неуплате налогов одному из аристократов. Обвинение было полностью выдуманным, но такое случалось, ведь благородным иногда очень сильно и быстро нужны деньги. Все имущество артистов было конфисковано, а большинство взрослых схвачены и отправлены на принудительные работы, в счет общего долга. Этакая форма рабства, от которой избавили детей, просто выгнав их на улицу. В столицу же остатки труппы пришли за защитой и помощью короля. Ну-ну, Игорь наложил исцеляющее заклинание на последнего больного в подвале и распрямился. Исада, богиня жизни, благоволит вам. Выносливость увеличена. Атон, бог порядка, благоволит вам. В течение 2 суток любой ущерб вам сокращен вдвое. Анхар, бог войны, благоволит вам. Вы получаете защиту от любой магии сроком на сутки. Мерт, бог смерти, благоволит вам. Удача увеличена. Кук, бог хаоса, благоволит вам. Ловкость увеличена. Нейт, богиня сущего, благоволит вам. Сила заклинания увеличена. Ся, богиня мироздания, благоволит вам. Талант взгляд истины эволюционирует. Бастит, богиня очага, благоволит вам. Вы получаете защиту Бастит. Срок действия неделя. Пхех, бог времени, благоволит вам. Вы получаете однократную возможность ускорить свое время в 100 раз. Возможность активируется автоматически, если вам грозит неминуемая гибель. Не так плохо, но и не так хорошо. Бывали награды получше. Конечно, Вечник понимал, что он самым банальным образом зажрался и относится к удивительным наградам, как к чему-то обыденному, но так вот получалось. Уникальный талант сделал его сильным и могущественным, а он еще и нос воротит. Надо что-то менять в своих жизненных принципах, а то так скоро и от черной икры или золота можно будет отказаться, как от чего-то малоценного и незначимого. Оставив бездомным свой кошелек и пообещав рассказать о них в управе, Игорь вышел на улицу. Леча несчастных, он потратил очень много времени, и искать Джуна было уже поздно. А значит, придется рискнуть и отложить это действие на завтра. Направившись в сторону веселого квартала, Вечник раздумывал над тем, как бы ему помочь несчастным артистам. По всему выходило, что просто так оставить это дело он не сможет, иначе в итоге получит божественное фи и будет вынужден вновь выживать, надеясь на чудо. Но и как-то помочь ехать и лично бить морду аристократу, виновному в несчастьях артистов, получалось, что это практически единственный доступный вариант реальной помощи. Ни башня, ни управа помочь ему не могли, просто потому, что все произошедшее было самым обыденным и рядовым событием, и как местные не вмешивались в разборки вечников, так и вечникам было противопоказано устанавливать в королевствах свои законы. Странного мужчину посреди улицы Игорь заметил сразу, но только подойдя к нему поближе понял, что с ним не так. Никакого информационного статуса у человека не было. Вообще, морок. Применив заклинание и убедившись, что не ошибся в своем предположении, Игорь решительно подошел к самому опасному существу в мире. Глава 15. Все только начинается. Глава 15. Все только начинается. Проснувшись, мужчина погладил лежавшую рядом девушку и пощекотал ее обнаженную грудь. Насыщенный событиями вчерашний день стал забываться на фоне чудесной ночи, что подарила ему одна из лучших работниц тетки Банси. Стало понятно, почему эта девушка пользовалась таким бешеным спросом и популярностью. Откинувшись обратно на подушку, он проводил взглядом убегающую в уборную кудесницу. Вспомнился вчерашний инцидент с Мороком. Он был готов ко всему, вплоть до того, что его будут убивать прямо там, но вот чтобы обнаруженное им существо просто сбежало. К такому он не готовился. Сам Морок был удивлен до полного ступора. Он даже не сразу среагировал на обращение Вечника к нему, уставившись на подошедшего изумленным взглядом. А потом просто побежал прочь. Вот и верь после этого в то, что это опасные существа, хотя в то, что они непредсказуемые, верилось, без проблем. Наскоро перекусив тостами с беконом, Игорь отправился разыскивать Джуна. Требовалось быстро найти вчерашнего знакомого, пока странный мир не решил, что он не желает убивать Вечника с последней жизнью. Осознание того, что ты можешь стать причиной окончательной гибели не самого плохого существа, несколько давило на мужчину, и он нервничал. Убивать, зная, что твой противник через мгновение окажется в бассейне Зала Вечности, было даже весело. Игра и не более. Но вот окончательно прервать жизненный путь того, кто некоторое время пользовался своим бессмертием, и с кем ты недавно мило беседовал, да еще и сделать все это против своей воли. Остановившись и с силой постучав себя по голове, Игорь откинул сопливые мысли и пошел дальше. По большому счету, это не первый и не последний раз, просто сейчас это знакомый и главное, нейтральный знакомый, но таковы правила, черт бы их побрал. Поиски заняли не так много времени, как можно было ожидать. Не имея возможности пользоваться талантом, ведь метка по-прежнему висела на занозе, мужчина по наитию отправился в свою старую гостиницу. Недорогая, уютная, чистая и лояльная к вечникам. Что еще требовалось для того, чтобы остановиться в городе на некоторое время? Ну, Джуну еще требовался алкоголь. Но по трактирам можно отправиться и потом. Для начала желательно выяснить, где обитает объект его поисков. Интуиция не подвела. Управляющий, стоило ему увидеть знакомого вечника, быстро рассказал ему все последние сплетни и подтвердил, что Джун остановился у них, но сейчас его в гостинице нет. Клиент, мучаясь диким похмельем, пожелал навестить места, где ему смогут налить оздоровительной жидкости, а так как в ресторане гостиницы бесплатно алкоголь не давали, а покупать его было дорого, маг, пошатываясь из стороны в сторону, побрел в сторону ближайшего дешевого кабака. Помнится, Виго говорил, что жуны имеют очень странные взгляды на алкоголь. Казалось бы, существа, которые без него не могут нормально жить, должны ценить хорошие и качественные напитки, но все было наоборот. Чем хуже и отвратительнее была алкогольная бурда, тем жунам было лучше, а если у нее еще и большой градус и она дешевая. Ну, как говорится, держите меня трое. Осуждать Игорь не собирался. Тут и чужая душа, потемки, а уж душа чужой расы. Попытавшись вспомнить, где в окрестностях гостиницы находится самый дешевый кабак, мужчина отправился туда. Полуподвальное помещение вызывало отвращение одним только внешним видом. Туалеты в провинциальных вокзалах выглядят лучше. Но отпугивающий фасад совсем не смущал посетителей, которых, судя по звукам внутри, хватало. Брезгливо толкнув тростью грязную дверь, Игорь вошел внутрь и осмотрелся. Искомый индивидуум обнаружился сразу. Жун сидел за барной стойкой и задумчиво рассматривал огромный кубок, стоящий перед ним. Розоватый цвет кожи говорил о том, что маг уже успел принять на грудь, а значит находился во вполне адекватном состоянии. Присев рядом, Игорь приветливо махнул Жуну рукой. «Привет!» Грустно посмотрев на Геракла, маг молча кивнул ему в ответ и вновь вернулся к изучению емкости перед ним. Было видно, что он узнал Вечника, но общаться не настроен. «У меня есть несколько вопросов», — уходить Игорь не собирался. «Неужели нельзя подождать, пока я напьюсь?» — хмуро поинтересовался Жун. «Сказать по правде, я просто боюсь ждать». Маг напрягся, но постарался не подать вида и с ленью вновь посмотрел на человека. «Чего же ты боишься? Так ты хочешь поговорить обо мне или все же выслушаешь мои вопросы, и я оставлю тебя в одиночестве?» По реакции Жуна Игорь понял, что его предположение почти гарантированно верное, но решил сначала немного утолить свой интерес из иной области. «Ну, задавай свой вопрос», — бросил Жун и отхлебнул из кубка. «Вопросы?» — поправил его Игорь. «Я вчера встретил Марока и подошел к нему». Услышав про Мороков, Жун стал в панике озираться, а затем со страхом посмотрел на Геракла. «От Мороков надо бегать, парень, никогда к ним не подходи», — наставительно произнес он. «Меня предупреждали», — кивнул Игорь, — «но я вот решил подойти, и произошедшее меня озадачило. Что же случилось? Морок сбежал от меня». «Что?» — удивился Жун. «Просто сбежал. Сначала посмотрел как на что-то уникальное, а потом сбежал. Вот я и хочу спросить, такое часто случается?» «Никогда», — мотнул головой маг и улыбнулся, — «никогда мороки не бегают от вечников. Так что ты видел не призрака, а кого-то еще?» «Да нет, это был именно морок», — Игорь почесал бровь. «У меня есть возможность гарантированно опознавать их». «Ну тогда ты мне врешь», — заключил Жун. «Призраки непобедимы и бегать от нас им нет смысла». «Ясно. Ну тогда мой второй вопрос. Сколько у тебя осталось жизней?» Маг напрягся, а спустя секунду обреченно расслабился и устало посмотрел на Вечника полными тоски глазами. «Одна». Мгновением спустя на грязный пол и стул упали вещи Вечника и его прах. Игорь был готов к ответу и не намеревался медлить. «В конечном итоге тут как с пластырем, лучше все сделать быстро и резко, а то ведь можно нарваться и на сопротивление». «Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 81». Замерев на несколько секунд с закрытыми глазами, мужчина слушал тишину вокруг. Но как только посетители кабака вновь вернулись к своим разговорам и сделали вид, что ничего не произошло, он резко встал со своего места и собрал выпавшие вещи, убедившись, что среди них есть кристалл жизни, облегченно выдохнул и расслабился, после чего увеличил силу магии и спокойно направился к выходу. «Оплатить кто будет?» — раздался у него за спиной возмущенный крик хозяина. Жун за выпивку не расплатился. Лжи в этих словах не было, а потому Игорь развернулся и, нащупав в кармане восьмигранную монету, кинул на стойку пиастры и наконец вышел из грязного кабака, в котором ему пришлось делать грязную работу. На душе было очень погано и требовалось немедленно это исправить. «Рассказывай». Виго поставил на стол бутылку жунского пойла и два стакана. «Чего ты такой хмурный?» Идея прийти к приятелю в управу пришла к Игорю по пути домой. Сначала он хотел завалиться в бордели, честно оплатив работу девушек, устроить оргию и грандиозную пьянку, но потом понял, что ему требуется не море алкоголя и секса, а душевная беседа, и ноги сами принесли его к обители стражников. Виго оказался в кабинете и понял все с одного взгляда. Вот, Игорь выложил на стол кристалл жизни, вчерашний Жун имел последнюю жизнь, пришлось его. «Ты из-за этого такой подавленный, ты же уже убивал». «Убивал», кивнул Игорь, только врагов и мразей, а этот Джун был настроен ко мне благосклонно. Таковы правила, да в жопу такие правила, я не хочу жить по ним, я не хочу убивать тех, кто мне симпатичен, не хочу быть марионеткой и бояться наказания от мира за то, что не стал подонком, я не хочу. Звонкая пощечина прервала крики Геракла. Прекратить истерику. Виго сунул под нос гостю полный стакан, и тот залпом его выпил. Чего ты истеришь, как баба? Между прочим, Джун бы тебя не пощадил. Я тоже его не пощадил, Виго, но я не хочу искать какие-то оправдания своим действиям. Мне просто противно жить, зная, что я обязан делать вещи, которые идут против моих принципов. Засунь свои принципы поглубже. Ты сдох на земле и получил новую жизнь. Здесь другие правила, малыш. И если они тебе не нравятся, то ты можешь им не следовать. Только ты знаешь, что наказание последует обязательно, и просто боишься. И вот этой свой страх ты и прячешь за принципами и моралью. Просто признай это и спокойно выполняй свою функцию. Услышав отповедь, Игорь усмехнулся и покачал головой. «Быть временным жителем?» — с издевкой спросил он. «Каким временным жителем?» — удивился Виго. «Просто делай то, что заложено в тебя талантами. А ты уверен, что это и есть функция?» «Нет», — стражник устало опустился на стул и осушил свой стакан. «Никто не знает, в чем она. А я вот знаю. Мы просто временные жители, Виго, и больше ничего. У нас нет высшего предназначения и нет целей, кроме того, чтобы просто существовать». «Подожди», — остановил Геракла стражник, — «ты вообще сейчас о чем? У меня есть талант, точнее заклинание. Благодаря ему я получаю всю информацию о любой сущности, очень подробную информацию, включая истинное имя, все доступные таланты и возможности. А главное, там есть и функция существа, функция вечников, временный житель. Все горожане имеют функцию, житель. Чудовища в катакомбах имеют функцию, монстр. А знаешь, какую функцию имеет служитель храма? Какую?» Подавленно спросил удивленный Виго. «Надзиратель». За прошедшее время Игорь вдоволь использовал изучить сущности и не стеснялся в объектах для приложения заклинания. Визит в храм стал последней каплей. Увидев функцию служителя, мужчина окончательно убедился в том, что мир не то, чем кажется. Все имели простые и понятные функции марионеток, причем без особого смысла. И что самое интересное, даже служитель не подозревал о том, что он как-то выделяется на фоне других. Он тоже просто жил, плывя по течению и не стараясь понять, что вокруг него происходит. И если новое место обитания не было адом, то больше всего оно напоминало огромный спектакль. Вот только актерам забыли раздать их роли и сообщить о том, что они на сцене. Все это и вывалил на стражника Игорь. «Ты уверен?» Виго выслушал исповедь молча и не перебивал, пока приятель не замолк. «А ты думаешь, чего я тут истерику устроил, как кисейная барышня? Ну мало ли», — пожал плечами стражник. «Противно быть актером неизвестной пьесы и получать электрошоком каждый раз, когда выходишь за необозначенные рамки. Мы даже скорее не актеры, а животные, которых дрессируют в цирке. Оп, и мы с энтузиазмом крутим педали велосипеда и даем лапу. Ну идея, что все вокруг, это просто театральное представление, не ново». Виго разлил зеленоватую жидкость по стаканам, вот только она никогда не находила подтверждения. Ведь у любого представления должны быть зрители, а их нет. Ты в этом так уверен? Нет. После того, во что превратилась жизнь на Земле и что вы сейчас можете, наблюдать за нами можно и удаленно. Вот именно, кивнул Игорь. Но я все равно не верю в это, Виго покачал головой. Слишком огромный театр, такое никому не нужно. Кто знает, философски изрек мужчина. Разговор по душам продолжался еще несколько часов. Два вечника обсуждали все, строя предположения и выдвигая гипотезы. Правда, единственным результатом их посиделок стало алкогольное опьянение, но это было неудивительно, бутыль жунского пойла они приговорили полностью. Собрав вещи Жуна, среди которых опять не оказалось нужных Игорю артефактов, и подхватив кристалл жизни, мужчина попрощался с приятелем и двинулся домой, но уже в дверях неожиданно вспомнил совершенно о другой проблеме и вновь вернулся к столу. «Слушай», — обратил он внимание Виго на себя, — «а на аристократов управу найти реально? Ты о чем?» Встретил тут группу людей, остатки труппы странствующих артистов, там один аристократ большую часть взрослых в рабы определил. «Слышал о них?» — кивнул стражник, — «не влезай в это дело, сделать ничего нельзя, они должны разобраться сами, таковы правила». Повторив фразу, которую за последние пару часов он произносил много раз, Виго внимательно посмотрел на Геракла и погрозил ему кулаком. «Не вмешивайся», — повторил он, — «только хуже им сделаешь». «Хорошо», — кивнув, Игорь наконец покинул кабинет сотника. По пути в бордель Вичник закинул вещи Жуна в первую встречную лавку, решив, что Валдис и так немного зашивается с продажей уже имеющихся у него трофеев и стоит немного разгрузить знакомого купца. Тем более, что вещи мага были, как бы это сказать, невнятными. Среди артефактов отсутствовали вообще хоть сколько-нибудь ценные изделия. Создавалось впечатление, что, предпочитая дешевый алкоголь, жуны распространяли эту привычку и на свое имущество. Чувство опасности зародилось внезапно. Не сразу осознав это, Игорь сначала остановился, а потом начал лихорадочно вертеться на месте, пытаясь понять, что именно так сильно вызывает его тревогу. Но вокруг все было тихо, зато внутреннее чутье буквально выло о непонятной угрозе. На вас повешена поисковая метка. Как только артефакт выдал это сообщение, Игорь перестал вертеться посреди улицы и быстро отошел к ближайшему дому, прислонившись спиной к стене. Происходящее было слишком необычным, а чувство жуткой опасности только нарастало. Складывалось впечатление, что смерть будет не самым пугающим исходом всего этого действа. Глубоко вздохнув и уняв предательскую дрожь в коленях, Вичник быстро активировал всю доступную ему поисковую магию, после чего дрожь появилась не только в коленях. Улица была перекрыта находящимися в невидимости мороками. Не показывая, что заметил их, Игорь быстро перебрал весь доступный ему арсенал защитных средств. Выходило, что от магических атак он защищен очень неплохо, и все благодаря заклинанию отражения, а также наградам от богов, но вот уязвимость перед чисто физическими атаками была велика. И это было не только проблемой Геракла. Маги мира в полной мере находились ровно в таких же условиях. Они могли уверенно защищать себя от магии, но меч под ребра остановить им было нечем и приходилось пользоваться старой доброй кольчугой. А вот Игорь о такой простой защите до сих пор не побеспокоился, хотя ему и предлагали. Мороки вышли из невидимости и начали приближаться к Вичнику. Прохожие удивленно замерли при их появлении, а самые проницательные поспешили убраться подальше. Ну а когда один из мороков сотворил огромный огненный шар и запустил его в прижавшегося к стене мужчину, побежали все, в том числе и выбранный целью человек. Монструозных размеров шар плазмы разнес стену дома, просто испарив ее. Отскочивший от этого удара Игорь быстро сообразил, что пройти между нападавшими у него не получится, а потому вернулся и запрыгнул в разрушенный дом. Проскочив его насквозь, он выбежал с черного хода и, не жалея ног, бросился по проулку. Сражаться совершенно не хотелось, да и, если верить Виго, было бесполезно. Вот только было непонятно, почему так сильно ощущение конца. Ведь вроде бы он Вичник и у него еще много жизней, а сердце не на месте и в голове только страх и неизбежность смерти. Что-то ударило в спину, и Игорь запнулся и покатился по земле. Вскочив на ноги, он увидел несущийся на него шар и выставил вперед отражение. Атакующее заклинание резко уменьшилось в размерах, видимо напоровшись на многочисленные божественные преграды, а потом ударило и в защиту самого Вичника и, отскочив, понеслось обратно к существу, выпустившему его. Морок не ожидал подобного эффекта, а потому просто стоял и пялился на шар плазмы, летящий к нему. Хотя после того, как Игорь увидел результат попадания, он уже не был уверен в том, что Морок был удивлен и поэтому не попытался уклониться. Заклинание опалило на нем одежду и не причинило никакого вреда сверх этого. Он просто скривился и выпустил в Игоря еще один шар. В ответ Вичник применил распыление. Заклинание, которое много раз выручало мужчину и убивало его врагов, в этот раз практически не повредило свою цель. Нет, какой-то ущерб был нанесен, но враг остался стоять на ногах, хотя и было видно, что теперь ему по-настоящему больно. Вот только он был жив, а потом к нему присоединились его приятели и мир вокруг стал черно-белым и замер. Активировано стократное ускорение времени. Поняв, что к нему применили заклинание, от которого он гарантированно должен был умереть, и награда Хиха спасла ему жизнь, Игорь перестал пытаться сражаться и побежал. Он не знал, сколько еще будет действовать ускорение, и не знал, как оно скажется на нем, но это все было неважно. Единственной мыслью было оказаться от места схватки как можно дальше. Стократное ускорение времени завершено. Вичник успел убежать далеко, очень далеко. Его не преследовали. Для мороков все произошедшее стало неожиданностью, как и их атака для человека. Ведь это была настоящая охота и, а черт, метка. На нем же метка. Игорь стал лихорадочно соображать, как ему обнаружить метку и снять ее. Без этого весь бег был бесполезен, его найдут и убьют. Потому, имея запас времени, мужчина просто сел на землю и сосредоточился на каждом из своих магических талантов. Это дало быстрый результат. Метку обнаружил взгляд истины, а снять ее удалось с помощью мага эфира, причем еще и с пользой для себя. Поздравляем, вы сняли с себя метку изгоя. Обнаружение метки и ее уничтожение указывает на ваши нетривиальные способности. Вами освоено заклинание «Беглец». Здорово, конечно, вот только что оно дает. Активировав его, Игорь понял, что новое заклинание делает его невидимым для поисковых чар. Почти идеально. Осталось подумать, что делать дальше. С одной стороны, сражаться было нереально, и все произошедшее недавно безупречно показывало это. Но с другой стороны, и быть в бегах от непонятной угрозы прежде чем бежать, стоит попробовать подраться, а главное, выяснить причину нападения. Сняв метку с занозы, Игорь моментально перевесил ее на того самого Марока, который так шустро метал в него огненные шары и выстоял под распылением. Объект обнаружился сразу и, судя по всему, находился не так далеко от места недавнего боя. Оставалось немного выждать и напасть, когда Марок будет в одиночестве. Чтобы выследить цель, Игорь сначала приблизился к месту, где метка показывала ее нахождение, а потом грубо вторгся в один из частных домов и залез на крышу. Именно по крышам он и подобрался к интересующему его месту. Осторожно выглянув из-за трубы, он осмотрел улицу внизу. Мороков было трое, и они с умиротворенным видом сидели на открытой террасе и пили чай, неспешно переговариваясь друг с другом. Остальных нападавших было не видно. Может, искали Геракла, а может, тоже отдыхали после скоротечной и неудачной схватки. Пока что эти существа были тайны, и предсказать их поведение было невозможно. Вот кто, скажите на милость, пьет чай в таких обстоятельствах? Расплатившись, троица еще немного посидела, обсуждая какие-то дела, а потом каждый из них занялся своим делом. Причем, интересующий Игоря объект остался сидеть на месте. Только спустя 10 минут Марок наконец поднялся и, мило попрощавшись с официанткой, неспешно побрел по улице. Некоторое время удавалось следовать за ним по крышам, но потом Марок свернул на перпендикулярную улицу, и пришлось проверять свои новые возможности и совершать прыжок с крыши. Виго, конечно, говорил, что с ростом уровня у вечников повышаются их возможности, даже те, которые не усиливаются, но сам Игорь еще ни разу не проверял это утверждение, и вот пришлось сразу сигать с крыши. Оказалось, приятель не врал. Приземление было хоть и неприятным, но кроме небольшой боли в ступнях никаких последствий не было, а ведь четвертый этаж, а учитывая, что из крыши, можно было ожидать не просто поломанных ног и позвоночника, но и вообще летальный исход и бассейн зала вечности, в котором мужчина еще ни разу не плавал, а как выяснилось, вместо всего этого только легкая боль при приземлении. Слегка прихрамывая, вечник поспешил вслед за Мороком. Тот не замечал слежки или наоборот, давно заметил Игоря и сейчас заманивал его в засаду. Так как выбора не было, мужчина просто следовал за существом и старался не выделяться и не приближаться. Чувство опасности молчало, других Мороков вокруг не было видно. А значит, можно было рассчитывать на точное и успешное завершение плана, который, кстати, был простым и очень оптимистичным. Игорь хотел дождаться момента, когда Марок окажется не просто один, но еще и в безлюдном месте, и после этого применить на него сразу несколько боевых заклинаний одновременно. Больше всего он рассчитывал на копье бога, но и от старых добрых заклинаний отказываться не спешил. Распыление явно нанесло некоторый минимальный ущерб Мороку, а значит, и другие могли сработать, и одно из них могло оказаться той соломинкой, что сломает верблюду спину, а в нашем случае убьет существо, которое способно выдерживать чудовищные по своей силе атаки. И как только это случится, Игорь намеревался, используя одноименное заклинание, призвать призрака и очень тщательно его допросить. А тем временем Марок вел себя так, будто хотел подыграть планам вечника. Сначала он свернул на тихий переулок, а потом и вовсе прошел между домами и остановился на небольшом пустыре. Игорь уже собрался его атаковать, но внезапно тело существа пошло рябью, он превратился в тень и исчез. Оставшись наедине, вечник в голос матюгнулся и применил метку на другого Марока. Конечно, талант и метка были эволюционировавшие, но если сейчас у него ничего не получится, то ждать придется почти сутки. Откат есть у всего, и совсем забывать о нем не следует. Судьба распорядилась так, что выбранный целью морок находился недалеко и шел прямо по направлению к Игорю. Осознав этот факт, Вечник предположил, что он тоже идет на этот маленький пустырь, скрытый за задними дворами домов. Тихое и уединенное место было идеальным для таких вот исчезновений, а если мороки еще и появлялись похожим образом, то и вовсе все становилось понятно. Лучше был бы только заброшенный дом или собственная гостиница. А тем временем морок и правда шел прямо к Вечнику. Игорь выбрал себе место и, присев за забором, затаился. Ждать пришлось недолго. Хорошо одетый мужчина пробрался между домов, прошел мимо спрятавшегося Вечника и остановился почти на том же самом месте, что и его предшественник. Копье бога пронзило его насквозь и разорвало грудную клетку. Морок с ужасом посмотрел на образовавшуюся в его теле дырку, а потом просто упал. Метнувшись к нему, Игорь быстро применил призыв призрака и распыление. Оба заклинания сработали как надо. Белесый призрак Морока возник рядом с Вечником, а его мертвое тело было превращено в прах. Быстро собрав оставшиеся от грозного противника вещи, Игорь посмотрел на призрака. «Ты вообще понимаешь, что с тобой сделают?» — начал кричать тот. «Заткнись и следуй за мной». Нарушить такой приказ призрак не мог и, метая на мужчину грозные взгляды, молча проследовал за ним. А сам Игорь тем временем искал укромное место. Ему надо было допросить призрака, и это могло занять очень много времени. Потому он не стал ничего придумывать. Постучавшись в первый попавшийся дом, хозяева которого были на месте, он попросил их помощи, сказав, что ему очень надо воспользоваться их подвалом. Гульдин и всеобщий любимчик сделали свое дело, и вскоре Игорь с удобством восседал на табуретке и с интересом осматривал призрака. Глава 16. Все ясно. Все понятно. Глава 16. Все ясно. Все понятно. Составляющая образ человека белесая дымка находилась в полуметре от Игоря и, в соответствии с приказом, не издавала ни одного звука. Сам Вечник в это время никак не мог придумать, с чего ему начать разговор. Кроме банального вопроса «Ты кто и что вообще происходит?» больше ничего на ум не приходило. Но с другой стороны, ситуация была слишком неординарной, чтобы начинать беседу с каких-то более хитрых вопросов. Хотя пора уже привыкать к новой жизни и начинать подобные беседы с использования всех имеющихся возможностей. Игорь так и поступил, применив на призрака изучить сущность, и удивился, когда после воплощения заклинания совершенно ничего не произошло. Хм, значит, придется идти другим путем и начинать старую добрую беседу по душам. Разрешаю говорить. Вечник заглянул призраку в глаза. Кто ты? Пошел ты. Ты обязан отвечать на мои вопросы и выполнять мои указания. Ясно, ясно. Прежде чем дать ответ, призрак явно пытался бороться, но что-то буквально выворачивало его нутро и заставляло подчиняться приказам, а потому сопротивление было недолгим. «Раскрой мне данные своей сущности», — скомандовал Игорь и почти моментально получил ответ. «Оператор сущности, Фархан Шах, носитель, малец 24, уровень развития, 1, повышение уровня невозможно, функция, корректор, суперэлита, все характеристики сущности максимальны». Сущность Фархан Шах обладает следующими талантами модификации: изучение новых талантов невозможно, абсолютная энергия, сущность не знает усталости и не ограничена никакими резервами энергии. Доступно заклинание «Шар уничтожения», неуязвимый, для улучшения выполнения служебных обязанностей. Физические возможности сущности значительно изменены. Порог разрушения физического носителя увеличен. Любой наносимый урон уменьшен в 1000 раз. Воздействие на сущность магии невозможно. Все описанные возможности таланта не работают в отношении эфира. Доступно заклинание «Сфера неуязвимости», бесчувственный, для устранения возможностей личного пользования сущностью, все ощущения изменены, болевой порог сущности максимально снижен, сексуальная деятельность невозможна, вкусовые рецепторы отключены, для выполнения тестовых мероприятий возможно кратковременное включение длительностью не более 15 минут, не чаще 2 раз в сутки, доступно заклинание «Убрать эмоции». Стиратель, уничтожение физических объектов мира – ваша работа. Возможно прямое разрушение любых вещей. Доступно заклинание. Аннигиляция. Контроль эфира. Доступно обращение к контролирующим системам мира и общение с ними. Доступно прямое общение между обладателями таланта, включая групповое общение. Мимикрия. Возможно любое изменение статуса и внешней информации о сущности. Возможно прямая коррекция внешности. Доступно заклинание «Невидимость». Полнота информации, Доступна вся информация о любой сущности. Необходимые инструменты для наилучшего выполнения работы. Сущность наделена набором необходимых заклинаний. Доступны заклинания: парализация, поиск с навешиванием на цель метки изгоя, телепатия, стирание памяти, абсолютное зрение, призыв помощника, оператор сущности, носитель, служебные обязанности. Понятия буквально взрывали мозг, а уж таланты. Прямо человек в черном, а не морок. Хотя, вся полученная информация о сущности отлично ложилась на недавний разговор. Не став больше тянуть кота за хвост, Игорь вновь обратился к призраку, решив выяснить у него все и наконец узнать о себе и своем окружении больше. Вернемся к моему первому вопросу. Кто ты? Фархан Шах, технический специалист с правом доступа в мир. Ну тогда расскажи мне, что же это за мир? И призрак подробно поведал Вечнику о том месте, куда он попал после своей смерти. Все оказалось куда проще и сложнее, чем предполагал Игорь или другие Вечники. Выяснилось, что все вокруг было одним огромным аттракционом, созданным кучу лет назад могущественной межзвездной цивилизацией. Причем, речь не шла о чем-то маленьком и незначительном, ютящемся на одном из континентов планеты. Нет, вся планетарная система была площадкой этого аттракциона и предназначалась только для одной единственной вещи – развлечения посетителей. Четыре планеты, каждая со своими особенностями и изюминками, представляли четыре тематических парка развлечений. В свою очередь, каждая из планет была разделена на особые зоны со своими законами и правилами. Игорь попал в мир, представлявший собой фэнтези направление в развлекательной индустрии инопланетян. Магия, холодное оружие, чудеса, милая средневековая жизнь. И все это в четырех зонах, разбросанных на нескольких материках. Зона мирной жизни, зона анархии, зона игры и зона наблюдения. Самое интересное, что они сейчас, оказывается, находились в зоне мирной жизни, предназначенной для ознакомительных экскурсий и легкого отдыха посетителей. Именно в эту зону попадали вообще все новые вечники, души которых мороки захватывали при их смерти в родных мирах и переносили в свой развлекательный парк. В этой же зоне появлялись и новые клиенты, чтобы освоиться и вникнуть. Три же других зоны представляли из себя именно то, ради чего вся звездная система вместе с планетами и расами, их населявшими, была переделана в циклопический аттракцион. Там развлекались хозяева, и делали они это с размахом и помпой. Зона наблюдения была тем самым грандиозным спектаклем, о котором Игорь недавно говорил с Виго. Там вообще не было клиентов, точнее, они не появлялись там во плоти. Зато всепроникающие системы наблюдения позволяли любому оплатившему их использование проникнуть куда угодно и виртуально поприсутствовать при любом моменте из жизни аборигенов. Хочешь, наблюдай, как король предается оргии, или крестьянка отдается мужу в свинарнике. Хочешь, присутствуй при секретном совещании заговорщиков. Хочешь, стой посреди битвы и наслаждайся кровью и схваткой. А если есть желание, снимай все это в свое удовольствие и выкладывай в сеть. Кстати, этим не брезговали и хозяева аттракциона, создавая целые сериалы и передачи из жизни аборигенов. Ну и, конечно, все это не могло не сказаться на том, как же в зоне наблюдения жили ее обитатели. А жили они как на вулкане. Ради поддержания интереса хозяева создавали им все новые и новые проблемы, что приводило к вечным конфликтам и насилию. При этом все обитатели зоны наблюдения даже близко не представляли, что живут на сцене грандиозного спектакля, и за ними ежесекундно наблюдают миллиарды зрителей. Морокам удавалось сохранять тайну, и все были уверены, что такова жизнь, и даже могли быть ей довольны, ведь по сравнению с зоной игры, у них была свобода выбора. Пусть этим и активно манипулировали высшие силы. А вот зона игры такого понятия как свобода не знала вообще. Здесь каждый житель отыгрывал свою роль и не мог выйти за ее рамки даже на миллиметр. Каждое действие происходило строго в соответствии со сценарием, и гости получали именно то, что они заказывали и хотели получить в качестве развлечения. Зона представляла собой излюбленное место семейного досуга, и здесь предпочитали проводить свои выходные и отпуск самые обычные граждане. В последней зоне, зоне анархии, творился полный беспредел. Никаких сценариев, никаких ограничений, никаких законов. Правда, в основном только для гостей грандиозного аттракциона под названием «Мир». Клиенты царили везде и были главными действующими лицами. Остальные выполняли роль статистов и придавали развлечениям гостей реальность. Здесь позволялось все и не было никаких барьеров. Отдыхающие могли убивать, насиловать, грабить и вообще творить все, что вздумается. причем не только в отношении населения аттракциона, но и друг с другом. Зона была местом, где отдыхали экстремалы, и где буквально жили те, кому не нравился их родной мир и его правила. Правду Игорь выслушал без проявления эмоций, иногда задавал короткие уточняющие вопросы, но по большей части не мешал неспешному рассказу призрака, который не мог нарушить волю своего хозяина и рассказывал только чистую правду. Вопросов еще было много, вот только с чего начать. Начал мужчина не с главного вопроса, но тема интересовала его даже больше, чем происходившие недавно. Вечники, для чего мы вам? Вы управляющие сущности для кукол, ну и заодно выравниваете численность населения там, где это требуется. Ведь вы вроде как бессмертны, а в зоне наблюдения иногда идут жуткие войны, заканчивающиеся большой резней всех, кого можно. А кукла это что? Все, кроме посетителей мира, это куклы. Технический термин, пояснил призрак. Вообще все, даже местные, да, то есть все здесь когда-то были вечниками. Нет, я запутался, Игорь немного разозлился, поясни подробней. Мы захватываем души для мира в десятках звездных систем и создаем для них куклы, которыми эти души управляют. Так просто дешевле, чем поручать это только компьютерам. А сами компьютеры выполняют контролирующие и ограничивающие функции. Но, призрак замешкался, душа – это очень тонкая материя, и мы не полностью понимаем ее. Поэтому многие вещи делать с душой не можем. Например, мы не умеем стирать память, можем уничтожить душу, можем временно заблокировать воспоминания души, но стереть ее память навсегда не можем. Поэтому нам нужны так называемые чистые души, и для этого мы не уничтожили на этой планете ту цивилизацию, что здесь была, а включили ее в новый аттракцион. Они стали теми, кого вы называете местные, и они никак не привязаны к миру. Их души приходят и уходят естественным путем. Мы не контролируем этот процесс. А вот порабощенные души становятся вечниками мирной зоны, а после знакомства с миром и его правилами вас помещают в куклы из других зон, где вы и отыгрываете свою роль. Значит, смерть после обнуления жизни – это не конец? Нет, вас просто возрождают в новых телах. Обычно это монстры, на которых охотятся посетители, но бывают и исключения. Но зачем вам так много душ? Со временем порабощенная душа растворяется и исчезает из нашей вселенной. Как быстро это происходит? Чем больше смертей, тем быстрее. Но точных данных я не знаю. Заявление было обескураживающим. Оказывается, мало того, что его душу поработили и заставили плясать под чужую дудку, так еще и в конце концов итогом этого станет полный ноль и забвение. Не сказать, чтобы Игорь был сильно верующим человеком, скорее всего было наоборот, и даже факт наличия у него души воспринимался им сквозь призму сомнений, но вот заявление о том, что впереди его ждет растворение и исчезновение, мужчине очень не нравилось. Растворение можно избежать? Нет, покачал головой призрак, для этого надо выбраться из сферы мира, а это невозможно. На порабощенных душах стоят метки, и за пределы вас никто не выпустит. Поймать душу ведь тоже денег стоит, то есть никаких способов нет, я о них не знаю. Можно просто умирать пореже и тогда есть шанс просуществовать несколько тысяч лет. Как я слышал, в мире есть такие души, но для тебя это не вариант. Почему? Ты приговорен. Как только ты умрешь, твоя душа будет уничтожена. Новость была из ряда вон. Оказывается, мало того, что ему не повезло попасть в ряды статистов грандиозного спектакля, что выдернуло его душу из естественного хода событий, так режиссеры еще и решили, что он им больше не нужен. За что мне такая честь? Очередная шутка алтаря, призрак презрительно скривился, он дал тебе возможность контроля над эфиром. И что в этом такого? Как ты понимаешь, никакой магии нет и все вокруг создано нашими техническими возможностями. Так вот, эфир – это управляющая энергия мира, канал сотрудников и контролирующих систем. Поэтому у тебя не может быть даже намека на возможность вмешаться в наши управляющие каналы, и когда один из наблюдателей сообщил, что обнаружил вечника с талантом маг эфира, был большой переполох, и принято решение уничтожить сущность с такими возможностями влиять на наши дела. Твои жизни в системе храма обнулены и стоит тебе умереть, ты должен будешь отправиться на перерождение в новую зону, и там тебя окончательно уничтожат, как только проверит твои таланты перед перерождением в новую куклу. Почему я получил такой талант? Неужели у вас нет способов избежать таких ошибок? Мы не контролируем мир в такой степени. Когда аттракцион создавался, ему просто задали общие законы и направления. Это должно было создать дополнительный интерес для посетителей. Но как результат, мы контролируем только часть процессов в мире, а за остальным наблюдают созданные для этого системы, боги, храм и алтарь. Ну а когда их недостаточно, то используют таких, как я, корректоров. Есть и другие специалисты, воздействующие на мир изнутри. То есть все происходит как бы в автоматическом режиме, а вручную вы просто убираете самые грубые накладки. Верно? Призрак улыбнулся и мстительно заметил, и тебя вскоре ждет полное уничтожение. Ну это мы еще посмотрим, огрызнулся Игорь. Ты сказал, что алтарь – это одна из контролирующих систем, и что он пошутил, дав мне талант. Почему? Кто знает. Алтарь создан для ввода в мир новых душ и поддержания баланса. По сути, именно алтарь был первой системой мира, и он же его создал. Но, по неизвестной мне причине, он любит шутить. Поясни, Игорь интуитивно почувствовал, что затронул важную тему. В мире много всего, что можно назвать шуткой или приравнять к ней. Например, жены и их пьянство, расизм людей. У хряпиков, изначально мирной и тихой расы, сплошные войны и распри. Лорды страдают каннибализмом и не могут без него существовать. Строгое разделение на городских и деревенских. Некоторые монстры неуничтожимы обычными методами и надо проявлять чудеса смекалки, чтобы убить их. А иногда появляются вечники со странными талантами. Много всего, чего изначально не должно было быть и появилось только по воле алтаря и его странного чувства юмора. Как я? Я не знаю, призрак пожал плечами, скорее всего, ты ошибка. Хотя все подобные ошибки у нас идут по разделу шутка алтаря. Я не нашел среди твоих талантов чего-то необычного, но для всех, ты шутка. Подожди, Игорь нахмурился, у меня куча необычных талантов. Ничего необычного у тебя нет, если не считать возможности оперировать эфиром, конечно. Скорее всего, ты просто попытка алтаря справиться с бандитами. И это нормально, что я получил так много талантов. Да, пойми, мир должен быть интересен посетителям. А значит, куклы должны быть не только стандартными. Для этого таланты присваиваются в зависимости от предыдущей жизни пойманной души. Так можно поймать уникальных существ, которые привнесут в мир что-то новое и интересное. И, в конце концов, станут сильными и уникальными монстрами, на которых будет интересно охотиться. Это вносит разнообразие и не требует нашего вмешательства. Так значит, ты считаешь, что алтарь просто подбирал душу с ненавистью к преступникам? Скорее всего. Поддержание баланса – это главная функция алтаря в мире, и ему не может нравиться, если чего-то становится слишком много. И ты стал такой уникальной душой, которая должна была решить проблему, но по какой-то причине в тебе было что-то родственное нашим управляющим система, и ты получил возможность оперировать эфиром. А мы не можем допустить, пока ты разовьешь эту способность. Неизвестно, что ты можешь натворить. Ничего личного, только дело. Да, серьезно кивнул призрак, хорошо сказано. Поэтому я предлагаю тебе прекратить меня мучить и убить себя. Так будет лучше для всех. Думаю, что с этим я повременю, и пожалуй помучаю тебя еще. Предложение поднять лапки и сдаться уже начали надоедать, но понять Марокко было можно. Из всемогущего охотника превратиться в беспомощную дичь, да еще и помогать своей цели узнать то, что ему не положено. В любом случае, Игорь не собирался просто так заканчивать все происходящее. А значит, надо вытянуть из своего пленка как можно больше информации. Но сначала надо выяснить один важный момент. Как быстро обнаружат твою пропажу и пленение? Через 4 часа после того, как ты захватил меня, управляющая система заметит, что нет активности, и отключит мою капсулу. Тогда я вновь получу доступ к управлению и свяжусь с начальством. А почему я вообще смог лишить тебя доступа к управлению? Ты использовал одну из наших возможностей. Так мы блокируем активность клиентов, которые нарушают правила. Иногда надо остановить посетителя только на небольшое время и прочитать нотацию и инструкции. А иногда надо допросить. Но в основном это используется против кукол. Поэтому управление полностью блокируется, а оператор обязан отвечать на все вопросы. Призрак досадливо покачал головой, никогда не думал, что окажусь в такой ситуации. Все когда-то бывает в первый раз. Философски заметил Игорь, а как вы вообще попадаете в мир? посетители или обслуживающий персонал, и те, и другие. Есть несколько способов. Для обычных посетителей создается базовая сущность с заведомым набором возможностей, и никакое дальнейшее развитие больше невозможно. Так что ложишься в специальную капсулу, и через секунду ты уже в мире. Гуляешь и наслаждаешься. Это для тех, кто просто хочет развлечься и отдохнуть. Так можно попасть в мирную зону или зону игры. Для этих зон есть сущности с расширенными возможностями, но никакого развития нет. Кстати, в игровую зону можно попасть и во плоти, прилетев к нам вживую. Так любят проводить отпуск богатые клиенты, ведь в игровой зоне им вообще ничего не грозит, и там безопаснее, чем на любой из планет Конфедерации. Обыватели, а так мы называем тех клиентов, кто предпочитает проводить здесь очень много времени и жить в зоне анархии, получают стартовую сущность. Она ограничена в начальных возможностях, но зато не ограничена в их получении от мира. Такие клиенты проводят здесь очень много времени, растут в уровнях, объединяются в команды и кланы, устраивают между собой войны. Вот и все. А персонал, у нас тоже базовые сущности, как и у посетителей, только со стандартными рабочими возможностями в нескольких вариантах. Они всегда первого уровня, да, специально, чтобы на них нельзя было получать опыт для развития. Ведь куклы-то, в отличие от клиентов, не ограничены и могут развиваться. А так как мы не можем контролировать мир в этом вопросе, пришлось создавать такие начальные сущности. А какие вообще существуют способы контроля, и как вы с ними взаимодействуете? Ответ Марокко напомнил Игорю о более важном вопросе.